активно развивающаяся космическая медицина и биология, тоже предъявляли свои требования. Ведь, чтобы максимально полно выявить последствия воздействия факторов космического полета на живые организмы, нужно обязательно возвращать их на Землю. Наконец, этого же требовало проведение исследований воздействия космической среды на конструкционные материалы и аппаратуру, чтобы в будущем использовать эти знания для создания новой, более совершенной космической техники. Задача возвращения на Землю аппаратов после выполнения околоземных орбитальных полетов уже была успешно решена. Стали привычными полеты человека в космос. Новым автоматическим станциям предстояло освоить возвращение на Землю с трассы полета к Луне после вхождения в атмосферу со второй космической скоростью. Это была задача завтрашнего дня мировой космонавтики. Именно при этом проверялась на практике возможность полетов человека к Луне, а в будущем – инопланеты. АЭС-зонд-5 состояла из двух основных частей – приборного отсека и спускаемого аппарата. В приборном отсеке находились аппаратура систем управления, ориентации и стабилизации, терморегулирование и энергоснабжение, блоки радиокомплекса, а также корректирующая двигательная установка. На отсеке были смонтированы оптические датчики системы ориентации, панели солнечных батарей и радиоантенны. Возвращаемый аппарат служил для установки научной аппаратуры, проведения экспериментов на трассе полета к Луне и при возвращении на Землю. Он имел сегментально-коническую форму, которая при смещенном с оси симметрии центре тяжести позволяла с помощью специальной системы управления совершать спуск на Землю не только по баллистической траектории, но и управляемый спуск, причем место посадки варьировалось в широких пределах. В состав научного оборудования АЭС входили приборы для регистрации заряженных частиц и микрометеоров, фотоаппаратура. В ходе полета исследовалось влияние условий космического полета на живые организмы и другие биологические объекты, находившиеся в специальном отсеке возвращаемого аппарата. На траекторию полета АЭС была выведена с промежуточной орбиты искусственного спутника Земли. Для формирования нужной траектории облета Луны в тот момент, когда станция находилась на расстоянии 325 тысяч километров от Земли, включалась двигательная установка, сообщившая АЭС требуемую величину корректирующего импульса. После облета Луны на расстоянии от Земли в 143 тысячи километров была проведена вторая коррекция траектории, обеспечившая вход станции в земную атмосферу в заданном районе с расчетным углом снижения. Место посадки находилось в акватории Индийского океана. Спуск в атмосфере выполнялся по баллистической траектории. В этом полете впервые в истории космонавтики была решена задача мягкой посадки на Землю возвращаемого после облета Луны космического аппарата, входящего в атмосферу со второй космической скоростью. Остальные станции этой серии по конструкции были аналогичны АЭС-зонд-5, хотя их программа и варьировалась. Так, возвращение спускаемого аппарата АЭС-зонд-6 на Землю осуществлялось по управляемой траектории, состоящей из участка первого погружения в атмосферу, промежуточного внеатмосферного полета, участка второго погружения и спуска на поверхность. В программу АЭС-зонд-7 было включено испытание бортовой ЭВМ, высокоточной системы ориентации, средств радиационной защиты космических кораблей. При полете АЭС-зонд-8 производилась дальнейшая отработка методики возвращения аппаратов на Землю. Вход в атмосферу после облета Луны совершался со стороны северного полушария Земли.